Глава 6. Тёмный лорд. О! Отряд численностью 800 солдат протиснулся через открывшиеся врата. Они бродили по лабиринту мысли более 10 часов и уже практически потеряли надежду выбраться, но теперь все переменилось. «Принять боевое построение!» — прокричал Арк. К счастью, им удалось вовремя найти выход из лабиринта и попасть под купол, но расслабляться было рано. Под этим куполом проводилась церемония воскрешения Тёмного Лорда, и демоны, которым больше некуда было отступать, попытаются преградить Арку путь ценой своей жизни. «Первый, второй и третий батальоны — сформировать линию обороны! Маги и лучники — поддерживайте воинов ближнего боя!» Опытные игроки мгновенно пришли в себя и принялись выполнять приказ, заняв свои позиции. Они ожидали немедленной атаки врага, но под куполом их встретила мертвая тишина. Арк не увидел ни демонов, ни следов проводимой церемонии. «Что за чертовщина? Они определенно должны быть здесь!» Глаза Арка всматривались в окружающую пустоту. «Арк, смотри!» Тихо позвал Шамбала. Арк активировал взгляд кота и разглядел фигуру человека, стоявшего в полной темноте. Его волосы имели яркий красный оттенок, а лицо скрывала белая маска. «Красный!» «Верно. Перед Арком предстал сам виновник торжества». «Ха-ха! Ты проделал столь далекий путь, но...» Ответил противник. «Танец катехизиса!» Красный продолжал проводить церемонию воскрешения. Как много времени прошло, прежде чем отряд Арка добрался сюда? И скольким членам экспедиционной армии пришлось пожертвовать жизнью ради общей цели? И все ради того, чтобы остановить Красного, находившегося сейчас на расстоянии удара от Арка, и раз он был так близко, то какой смысл вступать с ним в диалог? Когда враг проявил себя, Арк, Шамбала, Брэд, Радиан, Лоретта, Тимоси и Вормер мгновенно приняли боевую стойку. Сотни лет назад герои, последователями которых являлись семеро перечисленных персонажей, оказались в той же ситуации и вышли из нее победителями. Бы-да-да-дыщ! В одно мгновение место, на котором стоял Красный, стало эпицентром взрыва бесчисленного количества навыков и атак. Даже Красный человек не сможет устоять перед такой мощью. «Постойте, что-то не так!» «Красный!» Арк и остальные последователи недоуменно рассматривали свое оружие. Каждый из них использовал свои мощнейшие навыки. Арк своими глазами видел, как его меч вонзился в болевую точку врага, но хоть он и видел это своими глазами, но не ощущал телом. Было такое чувство, словно атаки прошли сквозь Красного, не нанеся ему вреда. «Вы опоздали!» Послышался голос где-то позади отряда. Арк рефлекторно обернулся на 180 градусов. Красный стоял в центре огромного кратера, и казалось, словно его силуэт постепенно теряет очертания. Его тело стало прозрачным и постепенно растворилось в воздухе. «А? Пространственное перемещение? Пылающая душа? Отслеживай его перемещение!» Арк решил, что тот просто пытается выиграть время, как незадолго до этого делал Маситу. Пылающая душа попытался использовать выслеживание, но не смог определить местоположение цели. «Что? Может, я неправильно указал цель или дал не ту команду?» Арк не понял, что значило это сообщение. Увидев замешательство Арка, Радиан встала на место, где секунду до этого находился общий враг, и применила обнаружение маны. Спустя пару мгновений она воскликнула. «Арк, он не использовал пространственное перемещение! Его вообще здесь не было!» «В каком смысле? Тогда где он?» «Я не знаю!» Радиан сконфуженно оглянулась и вдруг умолкла. Посмотрев наверх, она внезапно побледнела и воскликнула. «Назад! Все назад! Быстро!» «Бы-да-да-дыщ!» После крика Радиан потолок купола шумом обвалился. «Чёрт, это очередная ловушка!» Оценив ситуацию, Арк отдал приказ. «Укройтесь от падающих камней!» Услышав его команду, солдаты подняли щиты над головами, но потолок все продолжил рушиться, и от него ежесекундно откалывались новые куски. Будто что-то давило на купол сверху до тех пор, пока он не выдержал и не обвалился полностью. «Да какого черта тут происходит?» Члены отряда не могли понять, почему потолок рушится все больше, и находились в состоянии, граничащем с паникой. Раздался оглушительный звук, напоминавший звон массивных колоколов, и все здание затряслось. Солдаты встревоженно смотрели по сторонам, не зная, куда бежать. Но когда от потолка не осталось ничего, кроме огромной дыры в крыше купола, Радиан с выражением ужаса на лице указала пальцем в открывшееся взгляду небо. «Смотрите! Это невозможно!» Взгляды всех присутствующих оказались прикованы к циклопической фигуре, спускавшейся с небес. Ее очертания были четко различимы в темноте. Подобно новорожденному мотыльку, фигура расправляла 4 пары крыльев, медленно опускаясь на купол. Голова существа была украшена 6 скрученными рогами, а единственной четко различимой чертой были горящие красным огнем глаза. Торчащие из пасти гигантские клыки окружила черная аура. Вне всяких сомнений, это были очертания демона. Но настоящий ужас в отряд вселили размеры существа. Монстр имел рост около 100 метров в высоту. Бум! С громким ударом, приземлившись на пол купола, существо далеким и безразличным взглядом посмотрело на солдат. Ленивые взмахи его крыльев заставляли землю под ногами отряда вибрировать. И тут произошло то, чего Арк боялся больше всего. Перед взором всех игроков, собравшихся на острове Квариан, возникло горящее красным цветом предупреждение. Элитный босс, темный лорд Люцифер, сошел на брянную землю. Он быстро проверил сообщение, все еще мигавшее в правом верхнем углу его обзора. «О, нет! Но как это возможно?» — издал Арк сконфуженный стон. Где-то во мраке мира началась церемония воскрешения темного лорда. Бам! Всю окружающую территорию накрыла тишина. Казалось, что время ненадолго остановило свой бег. Умолк даже свист ветра снаружи. Солдаты экспедиционной армии, демоны и даже сама природа были потрясены присутствием существа, опустившегося на Рингберг. Черты чего-то совершенно инородного, чуждого новому свету, проступили в возникшем перед отрядом существе. И для того, чтобы понять, кто это, не требовалось никаких системных сообщений. Тысячи солдат экспедиционной армии побледнели в присутствии столь необоримой силы. Лорд Тьмы, воплощение зла, терроризировавшее мир столетия назад и носившее имя самого хозяина ада, Люцифер. «Господи!» Вздох отчаяния пронёсся над силами экспедиционной армии, занимавшей Квариан. При появлении Люцифера всякий смысл продолжить борьбу с демонами бесследно исчез. Решив, что темный лорд вернулся в этот мир, воины потеряли всякую волю к борьбе. Но их чувства не шли ни в какое сравнение с тем, что пришлось испытать отряду Арка. Находясь в такой близости к Люциферу, они боялись даже дышать. Но причиной их оцепенения служило не только устрашающее присутствие лорда тьмы, а один из солдат спросил, заикаясь. «Что произошло? Ведь церемония еще не завершена! Лимит времени не истек! Тогда что все это значит?» Подхватил воин по соседству. «Это очередная уловка красного?» «Нет, что-то не так!» Неизвестно, что вызвало большее замешательство отряда, само пришествие Люцифера или то, что он должен был появиться только через 1 час 50 минут. Чтобы успеть вовремя, члены отряда не спали несколько дней кряду, прерываясь лишь на кофе и поход в уборную. В итоге они выиграли немного времени, придя на место проведения церемонии за 2 часа до окончания обратного отсчета. Так почему Люцифер воскрес раньше намеченного срока? Это не имело ни малейшего смысла. Так. Арк еще раз сверился с таймером. Время до воскрешения темного лорда все еще отсчитывалось. Он не понимал, что происходит, и от раздражения хотел разбить таймер к чертям. Но Люцифер был не единственным, кто угрожал отряду. Тысячи демонов окружили разрушенный купол со всех сторон сразу. И теперь, когда отряду удалось выбраться из лабиринта мысли, враг быстро взял Арка и компанию в плотное кольцо. «Не знаю, как такое возможно, но Люцифер уже здесь. Теперь нам остается лишь принять неизбежную смерть, либо умереть, попытавшись сразиться с ним». Все было кончено, но никто не мог отнять у Арка возможность дать последний бой. Лучше умереть с оружием в руках, чем стоя на коленях. К тому же мы понятия не имеем, на что способен этот здоровяк. Возможно, у нас еще есть шанс. Но деморализованные солдаты не разделяли энтузиазма Арка. Даже если он поведет их в бой, они вряд ли послушают. «Ну ладно». Немного подумав, Арк прибег к старому доброму запугиванию. «Вы жалкие слизняки! Просыпайтесь!» «Как вы, наверное, в курсе, я транслирую происходящее по всему миру в прямом эфире. На вас смотрят ваши родственники и друзья. Вы хотите, чтобы они увидели вас боящимися какого-то монстра в онлайн-игре? Что ж, тогда если кто-нибудь хочет сбежать, то я вам не мешаю. Но зрители заклеймят вас как трусов!» «Ей-богу, Арк, хватит угрожать своим соратникам! А то ты сейчас напоминаешь Гитлера!» Покачал головой Шамбала, услышав слова Арка. Но его угроза возымела грандиозный эффект. «Ай, точно!» Застывшие от страха солдаты вдруг очнулись и зашевелились. Арк не обманывал их, Каждая битва в окрестностях острова Кварион транслировалась несколькими телеканалами по всему миру, но эксклюзивные права на показ приключений группы Арка принадлежали каналу эксклюзивных игровых новостей. И именно за Арком наблюдало подавляющее большинство зрителей. Во время сражений за отряд болели десятки тысяч человек по всему миру, так что слова Арка не были пустой угрозой. И если кто-то решит сбежать, то интернет-сообщество тут же назовет его трусом. Таким образом, присутствие Люцифера влияло даже на реальную жизнь окружающих его игроков. После угрозы Арка, настрой солдат резко развернулся на 180 градусов. «Кто боится? Я не боюсь!» «Не, Люцифер совсем не страшный! В конце концов, он просто монстр!» Сконфуженные солдаты начали нести всякую чушь. «Отлично! Итак, наша цель немного изменилась. Если раньше от нас требовалось предотвратить воскрешение Темного Лорда, то теперь нам нужно его победить. Нас в любом случае ждет смерть, и я предпочитаю умереть, сражаясь! Что бы с нами ни произошло в ближайшие минуты, мы все равно должны попытаться убить самого Люцифера!» «Ура!» — издали боевой клич солдаты, занеся оружие над головами. Одновременно с этим окружавшие отряд демоны перешли в стремительную атаку. Но как бы ни была высока мораль 800 солдат, им ни за что не совладать с таким количеством демонов, что уж говорить о самом лорде тьмы. Несмотря на безнадежность ситуации, Арк начал отдавать приказы. «На земле мы долго не продержимся! Все садитесь в летающие машины!» Перед тем, как попасть в лабиринт мысли, отряд оставил машины снаружи купола, но теперь его стены были полностью разрушены, и ничто не мешало солдатам добраться до них. Так они смогут избежать боя с наземными демонами, к тому же сражаться со 100-метровым Люцифером гораздо удобнее, находясь в воздухе.